Вали спросил. Вали Люцифер. Я ответил Вали. Играй свою роль, а я буду играть свою. Мир необходим, чтобы мне было легче захватывать власть. Я бы хотел сделать это мирно, но, конечно, если не получится, я заставлю всех несогласных склониться перед моей волей. Вали сказал. Вали Люцифер. Я кивнул и сказал. До связи, а не забудь сказать офис, что я могу ей дать просто невероятные сладости, которых она во всем мире не найдет. После своих слов я отключил канал связи, оставив лазейку для сигнала Вали, когда он свяжется с офис. После этого я направился назад в Академию Куа. Пока я разговаривал с командой Вали, прошло много времени, уже почти полночь. Закончив со своими делами, я встретился с Риасой и остальными, и мы отправились на собрание владык. Мы дошли до двери в помещение, где сейчас должно проходить собрание, и со словами «Прошу прощения», Риас открыла дверь, и мы все вместе вошли внутрь. Внутри за круглым столом сидели Сазикс, рядом с ним Серафол, напротив них Азазель, а прямо посередине Михаэль, с рядом которым стояла Ирина. За Сазиксом и Серафол стояли Цубаки и Сона, за Азазелем в пафосной позе Вали. Сазикс сказал: «Позвольте представить, перед вами моя младшая сестра и ее семья. Они принимали участие в недавнем инциденте с Кокобелем». Михаэль сказал: «Благодарю вас, мы ценим ваши усилия». Азазель сказал: «Извиняйте уж, мой подчиненный слегка отбился от рук». Сазикс сказал: «Теперь все в сборе, начнем же наш съезд». Дальше Риас показала на экранчике, как я дал пиздюлей Кокобелю, и сказала: «Это все сведения об инциденте, в котором я, Риас Гримари, и моя семья принимали участие». Дальше заговорила Сона. «Сона Ситри, свидетельствую, что все выше высказанное не подлежит сомнению». Сазикс сказал: «Спасибо, пока можете быть свободны». Серафолу повернулась к Риас и Соне и сказала: «Спасибки, Риастян, Сонатян». Сона смутилась и ушла в угол. Сазикс сказал: «Бы хотел выслушать мнение главнокомандующего падших ангелов касательно донесения Риас». Азазель ответил: «Мне нечего сказать, Кокобель действовал по своей собственной воле». Сазикс спросил: «Хотите сказать, вы здесь ни при чем?» Азазель ответил: «Давно допытывался до его истинных намерений. Похоже, он не ожидал, что я лично прибуду в этот город. Городок-то довольно интересный, скажу я вам». Сазикс сказал: «Пожалуйста, не отходите от темы». Азазель, указывая большим пальцем руки на Вали, сказал: «Император Белого Дракона решил проблему, разве нет? Ныне Кокобель навечно запечатан во льду в глубинах преисподней. Сомневаюсь, что он вырвется оттуда». Михаэль сказал: «Основной вопрос сейчас – его мотивы. Он упоминал, что его не устраивает ваша политика, это так?» Азазель ответил: «Да, он был просто в бешенстве, когда я решил выйти из войны. Да и войны-то меня как таковые не интересуют». Серафол спросила: «Значит, это произошло из-за неудовлетворенности вашими действиями?» Азазель сказал: «Я о вас кое-что слышал, к слову». Сазикс перебил Азазеля словами: «Это к делу не имеет значения, мы здесь собрались, чтобы…» Азазель сказал: «Ладно, хватит трепаться, давайте уже заключим мирный договор, ведь этот съезд изначально был организован для этого, не так ли?» Михаэль сказал: «Основных фигурантов Великой войны, Бога и Сатаны, ныне не существует». Азазель сказал: «Поэтому хотелось бы выслушать мнение тех, кто не имеет прямого отношения к нашим разногласиям, но, тем не менее, обладают силой, способной разрушить мир. Император Красного Дракона, Император Белого Дракона, слово за вами». Вали сказал первый: «Просто хочу сражаться с сильными противниками». Азазель ответил: «Ты и без войны легко сможешь отыскать таких». Вали ответил: «Знал, что ты это скажешь». Азазель посмотрел на меня и сказал: «Теперь ты, император Красного Дракона, что думаешь?» Я ответил: «Войне конец, хватит с этого мира войн, нам так и так нужно объединиться против одной организации. Но, ее цели пострашнее Великой войны, там вопрос был в власти, тут вопрос в выживании, так что я за мир». Азазель ответил: «Тогда решено, значит, будет мир». В этот момент ко мне обратился Михаэль: «Император Красного Дракона, ты упоминал ранее, что хочешь у меня что-то узнать». Я спросил: «По какой причине Асия была изгнана?» «Асия искренне верила в Бога, так почему же ее изгнали?» Михаэль ответил: «После гибели Бога, его система никуда не исчезла. Можете считать это силой, что управляет покровительством, благословениями и чудесами. Не имею возможности повлиять на нее, поэтому она просто устраняет все, что оказать негативное влияние на мир». Я спросил: «Так это потому, что Асия лечила демонов и падших ангелов. Михаэль ответил: «Вся наша сила зависит от преданности и веры. Мы вынуждены устранять все, что может нанести вред системе». Зиновия спросила: «По этой же причине верующий, который случайно узнал о гибели Бога, тоже подвергается устранению?» Михаэль ответил: «Полагаю, нас не было иного выбора, кроме как изгнать вас с Асией и Арджента. Надеюсь на ваше прощение». Зиновия ответила: «Не нужно извиняться, Михаэль сама. Когда я была верующей христианкой, мне было о чем сожалеть. Но, став демоном, я обрела покой и счастье в душе. Это я должна извиниться перед теми, кто продолжает верить в Бога». Асия тоже высказалась: «Мне тоже нравится моя новая жизнь. Встретила столько важных для меня людей». Михаэль ответил: «Благодарен вам за оказанное милосердие». В этот самый момент маги совершили нападение. Выглянув наружу, мы увидели сражение магов и войск трех фракций. Началась контратака. Именно в этот момент появилась Катерия Левиафан со словами: «Приветствую Сатану Сазикса Дона и Серафолу Дона». Серафолу воскликнула: «Че, что ты здесь делаешь?» Я ответил ей: «Разве вам не сказали? Эта женщина из бригады Хаоса, как раз та организация, про которую я говорил». Катерия воскликнула: «Хаос и разрушение мира!» и жахнула своим посохом. Я сразу же вошел в крушитель баланса, так же как и Вали. Когда дым спал, Катерия воскликнула: «Совместный барьер предводителей трех фракций, даже забавно». Сазикс спросил: «Чего ты добиваешься, Катерия?» Катерия ответила: «Моя позиция противоположна той, что обсуждалась на вашем съезде. Если Бога и Сатаны больше нет, в мире должен случиться переворот». Серафолу воскликнула: «Остановись, Катериатян, зачем ты это делаешь?» Катерия ответила: «Серафолу, это ведь ты украла у меня звание Левиафана». Серафолу воскликнула. Катерия ответила: «Не волнуйся, убью тебя прямо здесь и сейчас, а затем титул лорда Левиафана вернется ко мне». Азазель сказал: «Небеса, я-то думал, что у демонов скоро может смениться правитель». Михаэль сказал: «Но ты нацелилась на весь мир, верно?» Катерия ответила: «Молодчина, Михаэль, на мир, который станет только лучше без Бога и Сатаны. Мы переделаем этот гниющий мир и свершим революцию». Азазель заржал, что Катерии не понравилось, и она сказала: «Азазель, что смешного?» Азазель ответил, отсмеявшись: «Гниющий, революция, можно подумать, ты первая до этого додумалась. Как правило, те, кто заявляют такое, погибают первыми». Катерия разозлилась и воскликнула: «Насмехаешься надо мной». Тут же покрылась аурой. Азазель также покрылся аурой и спросил: «Не против, Сазикс?» «Михаэль?» Сазикс спросил: «Катерия, ты же не собираешься сложить оружие и сдаться, верно?» Катерия ответила: «Конечно же нет, Сазикс. Признаю, ты был великим сатаной, но, к сожалению, не величайшим». Сазикс ответил: «Ясно, как нехорошо». Барьер снова возведенный, Азазель и Катерия оказались наверху. Азазель сказал: «Потомок Левиафана, чистокровный демон и зверь апокалипсиса. Ты достойный противник. Ну что, оценим силу Армагеддона?» Катерия ответила: «Ты лишь жалкий генерал падших ангелов». Она резко замолчала, так как Азазель одной лишь своей аурой уничтожил больше половины магов. Началась масштабная битва. Катерия кидала в Азазеля магических драконов. «Я же сказал Сазиксу и другим, уничтожу как можно больше магов». После своих слов я больше ничего не сказал, а сразу же взлетел со Скаланом наперевес, уничтожая каждого мага у себя на пути. Я также заметил, что Зиновия объединилась с Ириной, а также участие приняли Акина, Риас, Конка, Сона, Цубаки. В общем, все второстепенные силы. Я моментально отправляя магов к Аиду, уничтожая их целыми пачками, один взмах три головы улетели. Так продолжалось до тех пор, пока не услышал слова Катери: «Готов умереть, Азазель». Из ее руки вылетели тентакли магии, что окружили ее тело, и сжимали немаленьких размеров сиськи. На секунду она стала фиолетовой, и Азазель сказал: «Змей». Катерия использовала мощную атаку на Азазеля. Азазель сказал: «Для начала ответь на пару вопросов». Азазель уклонился от атаки и появился у нее за спиной. Катерия ударила рукой с аурой по Азазелю, но тот блокировал ее и сказал: «Это твоя аура, это не та сила, которую полагается иметь потомку Левиафана. На кого работаешь?» Катерия ответила: «Какой смысл отвечать, ведь ты умрешь прямо сейчас». Она использовала мощный взрыв ауры, что я ничего не видел. В центре появился Азазель и сказал: «Теперь, давай уже закончим наши игрульки». С этими словами Азазель достал артефакт. Катерия воскликнула: «Это еще что?» Азазель ответил: «Мое хобби. Намного веселее войны, знаешь ли. Это неспровергающее копье дракона. Искусственный священный механизм моего изобретения. Крушитель баланса». После этих слов в яркой вспышке появился Азазель в золотой броне Фафнира. Азазель сказал: «Латы падшего дракона, неспровергающий дракон, иное снаряжение». Он сделал провокационный жест рукой и сказал: «Ну давай», Катерия крикнула, нападая: «Чтоб тебя». Азазель одной атакой своего оружия из света разрезал ее одежду и оставил глубокую рану, после чего засмеялся. Катерия удлинила и размножила свои руки и схватила за руку Азазеля, со словами: «Грядет новая эпоха, нет в ней места для тебя. Если это позволит расправиться с лидером одной из трех великих фракций, я не против отдать ей свою жизнь». Азазель с насмешкой сказал: «Хочешь самоуничтожиться?» Он хмыкнул и сказал: «Это же совсем не весело, моя жизнь вовсе не равна твоей». С этими словами он отрубил себе руку, кидая копье в Катерию, сказал слегка хриплым голосом: «Рука». В этот момент ей в голову попало его копье, убивая ее, заставляя кричать в агонии, пока свет полностью не сжег ее дотла. Азазель продолжил мысли: «Вот чего ты стоишь». Он деактивировал крушитель баланса и остановил кровь из руки магией, после чего поймал шарик Фафнира, говоря: «Полагаю, мне еще есть куда расти». Он чмокнул этот шарик, потом сказал: «Оберегай меня и дальше, драконий король, Фафнир». Как раз в этот момент Риас массово уничтожила магов. Азазель сказал: «Всех разом». В этот самый момент меня и его атаковал Вали. Я уклонился, а вот Азазель упал на землю. Азазель вылез из ямы и сказал: «Ай-яй-яй, старею, похоже». Вали сказал: «Без обид, Азазель, так выходит куда интереснее». Азазель, вставая, сказал: «Скажи, Вали, хочу узнать одну вещь». Азазель взлетел на уровень Вали и сказал: «Шимхаза, мой заместитель, полагает, что сложилась организация повстанцев, объединяющая представителей всех трех фракций. Бригада Хаоса, верно?» Сазикс воскликнул. «Бригада Хаоса?» Серафол воскликнула. «Повстанцы, не каждый может держать под контролем столько опасных элементов». Азазель продолжил: «Их предводителем является дракон Урабараса, Офис». Риас воскликнула: «Офис, не может быть, драконий бог бесконечности. Говорят, его опасался сам бог, он сильнейший дракон». Вали ответил: «Да, я примкнул к Офис. Однако ни одному из нас не интересна власть над миром. Только несколько идиотов примкнули к нам в поисках силы». Азазель сказал: «Это кое-что проясняет. Я поначалу думал, что ты спелся с Катерией, ведь ни один из вас так и не стал сатаной». Серафол воскликнула: «Сатаной». Риас воскликнула: «Как это понимать?» Вали сказал: «Мое имя Вали Люцифер». Сазикс воскликнул после слов Вали: «Что?» Риас воскликнула: «Невозможно». Вали сказал: «Потомок прежнего сатаны, рожден от связи внука чистокровного демона с человеческой женщиной, полудемон». Риас воскликнула: «Нет, невозможно». Сазикс сказал: «Ясно, полукровка. Неудивительно, что мы о тебе не слышали». Азазель сказал: «Даже если он одной крови с сатаной, его человеческая сущность позволяет ему быть хозяином исчезающего дракона. Ты словно шутка природы, парень». Вали ответил: «На мой взгляд, больше подходит слово чудо». Вали выпустил свои демонические крылья. Михаэль произнес: «Господь». Азазель сказал: «Из всех бывших, настоящих и будущих императоров Белого Дракона этот парень, несомненно, является сильнейшим». Вали сказал: «Хёдайсей, судьба бывает весьма жестока, не думаешь, объединяя в себе могущество дракона и сатаны, я становлюсь сильнейшим существом из всех, между тем как ты, простой человек, до перерождения демоном ты был самым обычным старшеклассником. Другими словами, ты, ничто без своего священного механизма. Ты жалок, настолько жалок, что хочется смеяться. Наши священные механизмы – заклятые враги, в то время как наши способности отдалены от друг друга. Да что там отдалены, безмерно отдалены. Идея, как тебе такое, закрутить тебя в водовороте ненависти, уничтожив твою семью. Если кто-то вроде меня убьет твою семью, ты будешь вынужден встретить свою судьбу. Уверен, это будет куда более лучшая смерть, нежели долгое и мучительное ожидание своего конца». «Отлично придумано», Асия воскликнула. «Как ты можешь?» Риас повернулась ко мне и сказала: «Иссей, переигрываешь Вали. Ну раз мы играем, то давай по максимуму, я сказал якобы полон злости. Ты подписал себе смертный приговор, ублюдок, Риас воскликнула. Иссей, я продолжил с напускной злостью, какое отношение моя семья имеет к твоим идиотским планам. На последних словах я перешел на крик, а Драйгу отдал команду сверхусиления. Драйк воскликнул, валлийский дракон, сверхусиление. Я крикнул, ты не посмеешь тронуть мою семью, чертов сукин сын. Вали сказал, взгляни, Альбион, сила Хёда Иссе внезапно возросла. Альбион ответил, мощь священного механизма зависит от воли и чувств владельца. Толчком послужила слепая ненависть к тебе. Ненависть наиболее эффективно пробуждает истинные силы дракона. Вали сказал, выходит, он больше подходит на роль хозяина дракона, чем я. Я крикнул, нападая на него, заткни ты уже свою пасть, Аскалан. Драйк воскликнул, меч, и из руки появился Аскалан. Я напал на Вали. Мы сражались, пока я не отломал его камушек и не собрался его поглотить. Как раз в этот момент мне пришло уведомление от системушки. Я стиснул зубы и мысленно отдал команду начать поглощение. Я моментально испытал адскую невыносимую боль. Альбион сказал, бесполезно, мы есть противоположности, это убьет тебя. Драйк ответил ему, Альбион, за время, проведенное с этим парнем, я понял одно, для него нет ничего невозможного. Его слова подтвердила моя системушка, прислав уведомление. Драйк воскликнул, исчезающий дракон, сила поглощена. В подтверждение его словам, на моей руке появилась белая перчатка Альбиона. Альбион в шоке воскликнул, невозможно, не может этого быть. После этого Вали сказал, интересно, тогда я тоже выложусь на полную. Он взлетел в небо и Альбион воскликнул, разделение пространства. Вали вытянул руку и стал уменьшать само пространство. Михаэль сказал, искривляет пространство, это очень опасно. Риас воскликнула, он ненормальный. Азазель сказал, хозяева драконов, все они психи. Как ни посмотри, ну, живем один раз, возможно, не такой уж это и абсурд в данной ситуации. Эй, красный драко, я моментально приблизился к Вали и тут же использовал усиление X20, моментально пробив ему живот, потом моментально оказался возле него и побил голову, используя деление. После этого схватил за голову и ударил коленом прямо в лицо, разбив его шлем, а сам мысленно подал ему сигнал, уходи. После этого, я нанес ему серию моментальных ударов из Винчун, и фирменным ударом Цунади, пяткой вниз, вбил его в землю. Вали еле встал со словами, интересно, ты достоин увидеть наш режим Джаггернаута. В тот самый момент, когда Вали начал читать заклинание, с неба упал Бика, обезьяна в человечьем обличье с посохом в руках. Вали спросил, Бика, ты зачем здесь? Бика ответил, требуют твоего возвращения, мы собираемся сразиться с Айсиром на севере. Вали ответил, ясно, уже пора, значит. После этих слов Азазель представил нас, а Бика, использовав Сэндзюцу, телепортировал Вали. После этого, демоны, падшие и ангелы объединились, чтобы восстановить все, что было разрушено. Я же попросил Михаэля разрешить Зиновии и Оси молиться, он согласился, и укатил на небеса. Мы же вернулись домой, покончив с делами. А вот на следующий день, в клубе нас ждал неожиданный гость, а именно Азазель со словами, отлично, с сегодняшнего дня, я буду официальным советником клуба оккультных исследований. Риас спросила, что вообще происходит? Азазель ответил, ну, сначала я спросил Сазикса, и он предложил поговорить мне с младшей сестрой Серафолу. Сона сказала, если бы я не согласилась, моя сестра бы заявилась, нет, нанесла бы неожиданный визит. Риас сказала, по сути, ты нас просто продала, верно? Сона, поправив свои очки и со словами, увидимся позже, ушла вместе с Цубаки. Риас воскликнула, эй, Сона. Азазель сказал, однако в обмен на разрешение находится в Академии, Сазикс поставил одно условие, тщательно тренировать ваши неразвившиеся священные механизмы, усиливающий механизм, с его бездонным потенциалом, свято-демонический меч, запретный взор Балора. Использую все накопленные знания, чтобы заставить вас проявить весь ваш потенциал. Так что слушайте, отныне будете звать меня Азазель Синси. Ну, как есть, желаю удачи. Риас воскликнула, удачи, еще не давала согласия. Азазель остановился и сказал, точно Сазик спросил тебе передать. Риас воскликнула, брат. Азазель продолжил, когда он остановился в доме императора Красного Дракона, то понял, как важно быть рядом с семьей, особенно ты, император Красного Дракона, твоя сила основана на этом. Азазель с напускной серьезностью сказал, Приказ сатаны Сазикса Люцифера. Всем особам женского пола клуба оккультных исследований надлежит жить вместе с Хёдой Сеем. Вот так вот, Риас воскликнула. Что? Дальше события происходили очень быстро. Все девушки из клуба оккультных исследований, абсолютно все, переехали в мой дом, но из-за того, что он слишком мал для такого количества народа, Риас попросила Сазикса увеличить дом, а я же так морально устал, что как только помылся, сразу же улегся на кровать, не обращая ни на кого внимания и стал погружаться в царство Морфея. Часть 32. Примечание к части. Вот очередная глава закончена. В этой главе много грустности, из-за просчетов. Скажу сразу, для «это не больше капли в море», но судить опять же вам. Как всегда жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать жутко вырубает. Я проснулся, но не от будильника, а от тяжести на обеих руках. Посмотрев, в чем причина, я мысленно поблагодарил канон. На правой руке лежала голенькая Риас, а на левой голенькая Акина. При этом они обе мирно посапывали. Неужто они решили закончить свои разногласия? Я хотел было уже улечься обратно, но услышал: «Вали, Люцифер». Я ответил: «Какого хрена? Она что, не может подождать до вечера или хотя бы до дня? Сейчас 4 утра». «Вали», ответил с усмешкой. «Вали, Люцифер». Я ответил: «Вали». «Ясно, где встреча? Не придет же она прямо ко мне домой, верно?» «Вали», ответил насмехаясь. «Вали, Люцифер». Я мысленно кивнул и сказал: «Скоро буду», и отключил связь. «Да, и чего же мне делать с этими двумя? Просто спихнуть их?» Я попытался аккуратно вытащить руки, но меня тут же сжали в тиски две пары больших грудей и два пары нежных женских ручек. «Да вашу мать, нет, приятно, конечно, но не сейчас». Я потормошил Акина, она засыпанно открыла свои фиолетово-розовые глазки и сказала: «Доброе утро, Иссей». После своих слов она прижалась ко мне своим телом и томным голосом спросила: «Эй, Иссей-кун, ты чувствуешь тепло моего тела?» Я ответил: «Чувствую, Эн». Акина перебила меня: «Так рада. Хочу, чтобы ты исследовал каждый его уголок». Акина полезла целоваться. Я же хотел сказать, что мне надо идти, но нас остановил обоих голос Риас. «Акина, мы же договорились делить его по дням. Сегодня моя очередь». Акина ответила: «Лишь пришла пожелать доброго утра моему Иссею». Риас спросила: «Твоему? С каких это пор она стал только твоим?» Я понял, к чему это ведет, поэтому резко встал от них обеих и сказал: «Не ссорьтесь, меня на всех хватит, но не сейчас, и прости, Риас. Я не смогу исполнить наше обещание еще месяц». Риас воскликнула: «Эн, но ты обещал, жда, миллиметров». Я перебил ее, поцеловав в губы, заставляя мычать мне в рот. Когда я разорвал поцелуй, Акина сказала: «Ара-ара, нечестно, Иссей». С этими словами она развернула меня к себе и неумело поцеловала в губы, не сразу, но более уверенно, чем Риас, просунула свой язык мне в рот, сплетаясь с моим языком. Акина сама разорвала поцелуй и сказала все тем же сладким голосом: «Иссей, это был мой первый поцелуй. В Японии, для девушки первый поцелуй, значит очень много. Так, что прими ответственность за это». После ее слов в себя пришла Риас, со словами: «Что это значит, Иссей?» Я ответила им обеим: «Принимаю ответственность и клянусь заботиться о вас обеих, но не сейчас, это дело связано с Бдрайгом, мне срочно нужно уйти, или произойдет очень мощный всплеск драконьей энергии, что уничтожит все в радиусе 10 километров от меня. Это продлится месяц, поэтому я не смогу выполнить обещание сразу, но обещаю, как вернусь, я буду целиком и полностью ваш». Риас разочарована, взволнованно сказала: «Конечно, против этого, но раз ты говоришь, что это так важно, а я ничем не могу помочь, то, конечно, идти, но чтобы через месяц вернулся». Я кивнула и еще раз чмокнул ее в губы, а после чмокнула Акина. Как только я закончил поцелуй с Акина, не давая им даже шанса что-либо возразить, я моментально сбежала из комнаты, ища в этом огромном особняке кухню. Спустя 5 минут, я таки нашел столь желанную кухню. Я сразу же стал орудовать магией, доставая все необходимое для создания сладостей. После этого я начал приготовление шоколадного печенья, сначала замешав тесто, добавив в него молоко и шоколад. Насыпав немного сахара и кокосовой стружки, я, контролируя огонь, стал запекать печенье. Через 2 минуты оно было готово, я сложил все в инвентарь, и пулей вылетело из особняка в сторону того фонтана, где был убит Иссей. Прибежав на место, я увидел Вали, все в той же одежде, облокачивающегося на дерево возле фонтана и маленькую Лалю, что сидела на самом верху фонтана. При этом, вода ее избегала. Это явно была офис. Офис выглядит как милая готическая лолита с черно-фиолетовой одеждой и острыми ушами. Ее серо-серебристого цвета глаза, пустые и безжизненны, она посмотрела на меня и сказала: «Давно не виделись, Драйк». Драйк ответил: «Ага, давненько, офис». Офис исчезла с фонтана и появилась возле меня, со словами: «Ты сломан и разбит, но, даже я не вижу, кто ты такой, тебе нужна моя сила, но, не как с ними, тебе нужна моя полная сила, сила бесконечности». Я спросил у офис: «Зачем тебе погружаться в тишину? Там больше не будет сладостей, а лишь пустота. Так зачем тебе это?» Офис также безэмоционально ответила: «Зачем? Не знаю. Просто я хочу тишины. Только в том месте я могу ее достичь. Великий Красный занял мое место». Я не ответил, а призвал одно шоколадное печенье и сказал: «Попробуй и скажи, стоит ли это того». Офис, увидев печенье, сразу телепортировала его к себе и съела. Как только печенье попало ей в рот, волосы офис стали чернее, а глаза приобрели свет жизни. Из полностью пустых и безжизненных, они превратились в ярко-серебристые, что светились каким-то магическим светом. Офис, как маленькая девочка, воскликнула: «Вкусно! Еще! Хочу еще!» Офис из бесчувственного бога драконов превратилась в маленькую девочку, что прыгала вокруг меня с возгласами «Еще!». У Вали даже глаз задергался от такой перемены. «Все-таки готовка правит миром». Я покачал головой и сказал: «Офис, если пообещаешь забыть об тишине и пустоте, ведь там не будет таких вкусностей, и выполнишь две моих просьбы, я обещаю тебе, как минимум раз в день кормить такими вкусняшками». Офис остановилась и задумалась, после чего радостно воскликнула: «Не нужна мне тишина, дай еще, буду жить ради этого вкуса. Еще, обещаю выполнить две твоих просьбы, только корми меня каждые 2 часа, 12 часов в день». Я ответил: «Хорошо, вот возьми еще». Как только я достал из инвентаря еще одно печенье, оно тут же исчезло во рту офис, которая радостно хомячит печенье, при этом улыбаясь. Вали спросил меня через мысленную связь: «Вали, Люцифер». Я ответил: «Вали, печенье моего собственного приготовления, если попробуешь рамен моего приготовления, твоя реакция может быть похожей, ведь ты любишь именно лапшу». «Да», Вали ответил, вопросом на вопрос: «Вали, Люцифер». Я ответил: «Именно так, я сам немного удивлен, но этого было в пределах моего ожидания. Ладно, пора перейти к делу. Мне нужна будет охрана целый месяц». Вали удивленно спросил: «Вали, Люцифер». Я ответил: «Вали, за это время я должен буду поглотить и улучшить на 30 силу офис. По моим расчетам, я должен буду иметь 1,3021 единиц маны. У нее есть очень интересная особенность, сила бесконечности, которая игнорирует любую прочность. Ладно, поговорим после, я же не зря сказал, что гораздо выше, даже своего понимания». После своих мысленных слов, я обратился к офис: «Офис, можно я буду звать тебя Офистян?» Офис остановилась и кивнула. Я продолжил: «Хорошо, тогда Офистян, не дашь мне свою руку? Хочу, чтобы ты выполнила две моих просьбы. Первое, это твоя сила, ты об этом уже знаешь, для этого мне нужно лишь коснуться тебя, а вторая, защищай меня, пока я не проснусь. Ты согласна на эти две просьбы?» Офис кивнула и подала мне руку. Я взял ее маленькую ручку, и мне тут же пришло уведомление от системушки. Я мысленно ответил: «Начать абсорбацию объекта офис». Меня тут поглотила тьма, нет, не тьма, пустота, но это было только начало. Я получил шокирующее уведомление от системушки. «Что? Сколько?» Я заорал от невыносимой боли самого моего естества и потерял сознание, погружаясь в темноту. Я открыл глаза, нервно вдыхая в себя воздух. То, что я увидел, меня, мягко говоря, поразило. Вокруг меня были руины, все было завалено ими. Я же находился в сфере, как я понял, это сфера бесконечности. Я услышал голос девочки: «Ты проснулся, ты спал 10 лет». Я тут же осознал, что произошло, и понял, что я просчитался. Месяц вылился в 10 лет, из-за объемной силы офис. Все изменилось, похоже, они не смогли остановить уничтожение мира. Тут могли постараться как и злые драконы, так и Локи, а может быть все вместе, ведь Локи желает Рагнарёк, а злые драконы желают уничтожения битв и резни. Я спросил у офис: «Что случилось? пока я спал, офис ответила, миру пришел конец. Почти сразу, после того, как я перестала давать им свою силу, в виде змей, охраняя тебя, бригада хаоса развалилась на разные фракции и начали войну с друг другом. Это вылилось в то, что война распространилась на всех. Преисподние, небеса, людской мир, скандинавские боги, греческие боги и другие малочисленные фракции. Начался Рагнарёк, как и хотел этого один из скандинавских богов, Локи. Мир захлебнулся в крови, демонов почти не осталось, так же как ангелов и падших ангелов. Добавив к этому еще одно «но», Резивим смог выполнить свой план и отправил объявление войны в другую вселенную. Из этой вселенной пришли существа, что обезглавили Великого Красного, нарушив окончательно баланс. Сейчас мир поделен на фракции. Две фракции той вселенной, что используют Луну как свою базу, разделяя темную и светлую сторону Луны. Фракция демонов, падших ангелов и ангелов, что объединились в одну единственную фракцию и, чтобы сохранить свой род, стали смешивать свою кровь с друг другом. Система, что была сделана библейским богом, была сломана, поэтому ангелы не пали от этих действий, и на свет родились существа, содержащие в себе силы всех трех фракций. Лидер у них – Сазикс, Серафол, Фалбиумум, Аджука, со стороны демонов, Азазель, Шимхаза, Баракель, Армарас, Сахриэль, Тамиэль, Бенимуны, со стороны падших ангелов, Михаэль, Габриэль, Рафаил, Сандальфон, Метатрон, Уриил, Разель, Ирина, Дулия, со стороны ангелов. Фракция людей, их ведут объединившиеся страны людского мира и бывшая фракция героев, сражаются с помощью своих технологий и силы героев. Фракция драконов, она разделена на две фракции. Фракция злых драконов, их лидер Апофис, Ажидахака, Кромкруах, Грендель, Ямато Ноэрати, Ладон, Нитхёк и фракция благородных драконов. Лидеры Таннин, Юлонг, Вритра, Мидгардсорм, Фафнир, Тиамат. Верховным лидером является Тиамат, она сильнейшая из драконьих королей и поддерживает свой род в процветании. На них не смеют нападать никто, сами они не лезут в драку. Разве что, Тиамат одержима поисками сокровищ, как и Фафнир. Следующая фракция, скандинавские боги. Верховный лидер один, он убил Локи и запечатал его душу. Следующая фракция, греческие боги. Верховными богами являются Зевс и Аид. Последняя значимая фракция, индийские боги, верховный лидер, Индра, повелитель небес. На этом все, сейчас затишье перед новой бурей. Не сомневаюсь, что скоро начнется новая война. Я кивнула и спросил, те, что пришли из другого мира, что известно о них? Офис ответила, они сильнее любого в этом мире, кроме меня и тебя. Они сейчас заняты войнами между собой, поэтому до сих пор не захватили власть в мире. Офис надулась и сказала, ты заставил меня ждать 10 лет, с тебя 43 800 и печенье. Я кивнула и сказал, будет тебе печенье, когда разберусь с делами. Потом я вспомнила кое-чем и спросил у Офис, где Вали. Офис радостно ответила, буду ждать. Вали, он создал свою группу, они не зависят от других фракций, но вмешиваются в битвы просто ради боя с сильными противниками. Я ответил, вот как это на него похоже, что с Риас Гримари и остальными ее слугами. Офис ответила, ей пришлось выйти замуж за Райзера Феникса, и не только его, еще падшего ангела и ангела, можно сказать, она превратилась в инкубатор, как и все ее слуги, кроме одной, Акина, ее лично защищает Баракель, и не дает никому в обиду. Хо, это ожидаемо, но вот интересно, как там Акина, ведь она ненавидит своего отца, хотя может за 10 лет она изменилась. Выйдя из своих раздумий, я спросил у Офис, подождешь меня какое-то время, мне нужно освоиться с твоей силой, а после наведаемся в гости в преисподнюю, тем более, я не знаю как туда попасть. Офис надулась и сказала, жду тебя 10 лет, имей совесть, хотя, ты же теперь дракон, и делаешь, что хочешь. Ладно, я подожду, а чтобы попасть в преисподнюю, тебе нужно лишь захотеть этого, мы с тобой олицетворение бесконечности. Другими словами, мы вездесущи в этой вселенной. Я кивнула и задал мысленный вопрос Драйгу. «Драйк, ты здесь?» Он заспанно ответил. «Драйк, я стал рассказывать ему то, что поведала мне Офис». Драйк удивленно сказал. «Драйк, я ответил раздраженно. Нет, вставай, ленивая задница, разве ты не слышал? Божественная система сломана, а значит, мы можем тебя и Альбиона освободить, нужно лишь понять как». «Драйк, я спросил у него». «Так это твое желание, хорошо, я принимаю его». В этот же самый момент, Как только я закончил это говорить, что-то изменилось, и Дрейк взвыл в агонии. Дрейк. Спустя какое-то время его криков агонии, все прекратилось, и он сказал: «Дрейк». В этот момент заговорила Варудайта. «Варудайта». Я стал объяснять ее ситуацию, как и Дрейгу. После моего рассказа, они вроде бы стали разбираться между собой, что да как, а после я погрузился в уведомления системушки. Спустя какое-то время, я закончил разбираться с уведомлениями в системе. Первое, что я понял, в этой вселенной я бессмертен, разве что, если мою силу не поглотит Самаэль, как это было с Офис в оригинальной истории. Второе, я обладаю вездесущностью, то есть могу появиться в любом месте в этой вселенной, стоит лишь об этом подумать. Третье, я обладаю силой бесконечности, я могу игнорировать любой урон и защиту, если в ней не используется точно такая же сила. Четвертое, драконификация, я могу становиться драконом, по сути я уже являюсь драконьим богом бесконечности. Пятое, благословение, Офис, можешь благословлять других существ, увеличивая их характеристики. Точно так же могу делать и я, причем гораздо лучше ее. Шестое, я могу превращать свою силу в змей и также делиться ими с обладателями священных механизмов, побуждая их пробудить крушитель баланса. Это также увеличивает их характеристики, но может и убить. Седьмое, мои физические возможности сейчас на отметке в 6400, это касается всех физических характеристик, даже выносливость. Другими словами, всего лишь щелбаном, я могу создать мощный пространственный разрыв, что вполне может уничтожить этот мир. Теперь мои ментальные способности отстают от физических в два раза. Физически, меня теперь убить невозможно, а сила бесконечности делает это невозможным и любыми другими способами, без точно такой же силы бесконечности. Другими словами, только Офис может со мной потягаться, хотя, возможно, и существа из Икси, этого я не знаю. Восьмое, я могу менять свою внешность на любую другую, при этом также могу менять свой голос. Девятое, как и предполагал, мой объем маны 1,31021,5 единиц маны. Десятое, я теперь очень похож на Офис, у меня черные волосы и ее серебристые светящиеся глаза, но это истинная внешность, а так я могу принять любую. Ну, на этом с изменениями покончено. Теперь захват власти является второстепенным, тем более чем меньше существ, тем проще мне будет это сделать, да и спешить мне некуда, потому что, также я увидел все, от создания самой Офис, до этого момента. Теперь я хочу собрать все возможные полезные знания в этом мире, но сначала схожу в преисподнюю, там есть аж два научных маньяка, кто явно мне в этом поможет. Закончив со своими мыслями, я обратился к скучающей Офис. Пойдем, сначала наведаемся в преисподнюю. Офис кивнула и спросила: когда ты выполнишь обещание? Я ответил: ну, для этого нам нужны будут ингредиенты, разве нет? Я улыбнулся этой обжоре, хотя эта ее черта также передалась мне, хоть я могу и контролировать это в отличие от нее. Офис задумалась, после чего сказала: что же нам будет нужно? Я ответил: яйца, молоко, шоколад, ну или еще что-нибудь. Короче, что захочешь, то и сделаю, но нужны ингредиенты, я же некоторое время буду изучать различные знания этого мира, а после начну его захват, мне нужно поскорее встретиться с одним существом. Кстати, Офис, ты ведь знаешь, что я принесу погибель этому миру. Офис кивнула и сказала: мне все равно, разве что, я бы хотела есть вкусняшки. Я ответил: если получится, у тебя будет такая возможность. Можно сказать, пережил все, что пережила ты, от самого твоего появления до этого момента. Ты слишком долго была одинока в этом мире, ведь твою силу никто не понимает. Офис удивленно на меня посмотрела и спросила: что ты имеешь в виду? Я ответил: пережил все, что пережила ты, так что мой возраст сейчас сопоставим с твоим, а настоящий возраст, скорее всего, даже старше. Если у меня получится, я обещаю тебе, что заберу тебя из этого мира с собой и буду кормить вкусняшками. Офис радостно воскликнула: тогда, я буду ждать того момента. Сейчас, разве ты не хотел наведаться в преисподнюю?